Глава 5. Тайное посольство. Едва поднявшись в воздух, зануда успел бросить корабль в бой, прежде чем Красс оказался в кресле пилота. Вокруг завертелась свистопляска, но капитан невидимых, не обращая на нее внимания, попытался привести в чувство Шиллу, которая еще не вышла из транса. Неожиданное нападение лишило ее чувства уверенности в себе. Сейчас начальник лаборатории невидимых скорее была похожа на перепуганную девушку, которая только что чудом избежала нападения сексуального маньяка. Красс усадил доктора в штурманское кресло в глубине рубки и попытался напоить виски из неприкосновенного запаса пилота. Но когда первая капля проникла в горло девушки, та, не задумываясь, выплюнула все на пол. Взгляд Шиллы при этом остался туманным. Тогда Красс влепил ей профилактическую пощечину, но мгновенно получил в ответ такую же. От неожиданности капитан невидимых снова взглянул в ее зеленые глаза и увидел там знакомое выражение оскорбленного достоинства. «Ну, похоже, оживает», — выдохнул Красс и счел свою миссию законченной. Астра, осторожно следившая за его манипуляциями из кресла второго пилота, быстро отвернулась. Капитан прыгнул в кресло и попытался включиться в происходящее за бортом. А там, по сообщениям зануды, происходило следующее. Крестоносец бился с двумя штурмовиками неизвестной принадлежности. Противник невидимым попался твердый и отступать явно не собирался. Но и крестоносец не зря считался кораблем спецподразделения. Его секретные возможности были гораздо выше, чем у стандартных боевых машин, одну из которых он уже уничтожил. Но пилоты второго штурмовика успели слегка помять корабль разведчиков из своих лазерных пушек. Однако фотонная торпеда, которую Макс выпустил по врагу с близкого расстояния, достигла цели. Этот маневр ему обеспечил уже зануда, вступив в бой и оттеснив штурмовик от посадочной площадки, что заставило нападавших пойти на сближение с крестоносцем. На глазах у Алекса штурмовик неизвестного противника разнесло в клочья, отчего змею сильно тряхнуло ударной волной. «Молодец, Макс!» — похвалил Красс своего бойца. «Да, задали нам жару эти ребята», — сообщил Макс немного уставшим голосом. «У меня заклинило одну пушку по правому борту после попадания. Да защита ослабла на 30%. Ну, парочку негодяев еще, думаю, потянем». «Хватит! Ты и так уже двоих приговорил. Приказываю следовать за мной. Может понадобиться твоя помощь», — сказал Алекс. «Попробуем нагнать скоростной турбоглиссер, который смылся отсюда 5 минут назад. Судя по засечкам зануды, который не выпускал его из вида, эти спортсмены уходят в сторону Гималаев». «А не на ту ли базу в Гималаях они прорываются, шеф, которая нам очень интересна», — уточнил Макс. «Судя по курсу, воздушный змей идет в район хребта Заскар», — проговорил Красс. «Значит, наши курсы совпадают. Наверняка и там что-то есть. Надо успеть раньше него и застать эту базу врасплох, если он уже не послал сигнал тревоги». «Вас понял, капитан», — отрапортовал Макс. «Сажусь на хвост змее». Алекс повернулся назад и взглянул на Шиллу. Та смотрела в иллюминатор, словно ничего необычного вокруг не происходило. Астра, сидевшая в соседнем кресле, пристально разглядывала виртуальную карту невидимого пространства. «Зануда, отправь кодом рапорт обо всем, что мы здесь узнали, в центр ВКР. Пусть генерал Джаз потрудится над новой задачей со многими неизвестными», — приказал Алекс биокомпьютеру. «А затем переходим в невидимость и делаем короткий прыжок. Надо обогнать этого воздушного змея и перехватить его на подлет к базе». «Вас понял», — ответил зануда. «Будет исполнено». Змея мгновенно провалилась в невидимость. Горы за иллюминаторами сразу приобрели расплывчатый вид. Почти одновременно с этим Астра закончила свои наблюдения над картой невидимого пространства и сравнила их с имевшейся информацией. «Капитан», — неожиданно вступила в разговор Астра, — «судя по результатам перекрестного сканирования зануды и биокомпьютера-крестоносца, сейчас в режиме невидимости почти одним с нами курсом идут неизвестные корабли». «Наши?» — уточнил Красс. «Нет. Похоже, нас преследуют не штурмовики Звездного флота», — уверенно проговорила Астра. Красс, непонимающе, посмотрел на нее. «Нас преследуют чужаки?» Удивлению капитана не было предела. «Так кто же это?» Астра немного помолчала, как бы не решаясь высказать гипотезу. «Это точно не штурмовики Керн и даже не ястребы. А других кораблей подобного класса на вооружении у Звездного флота нет». Естественно, кивнул Алекс. Не дредноут же тайно посылать на уничтожение нашей группы. У меня в мини-компьютере сохранились данные по параметрам кораблей противника из полета в систему Z-87 к ЗАГам. Что ты хочешь сказать, Астра? Краск, кажется, начал понимать, куда клонит специалист по внеземным формам жизни. Говори. Судя по параметрам дальнего сканирования, робко пробормотала Астра, эти корабли очень похожи на шарообразные суда из системы Берталин-5. Капитан невидимых чуть не подпрыгнул от неожиданности на своем кресле. Ты хочешь сказать, что нас преследуют корабли Луунов? Здесь? Прямо на Земле? Астра указала на виртуальную карту невидимого пространства. Я не уверена в том, что они преследуют именно нас или что они вообще кого-то преследуют. Крас перевел озадаченный взгляд на карту. 5 неопознанных точек одновременно изменили курс, отклонившись на 20 градусов вправо. Теперь они направлялись в сторону Китая. Новый курс неизвестных кораблей, как было отчетливо видно на виртуальном продолжении, быстро просчитанном занудой и обозначенным пунктиром, проходил еще через 2 законсервированных объекта, входивших с недавних пор в сферу интересов невидимых. Эти объекты располагались в горах на территории Китая и на территории России в сердце Среднесибирского плоскогорья. Хотя утверждать с уверенностью, что корабли выйдут из режима невидимости именно у одной из этих баз, было еще рано. Быстро переварив новую информацию, Крас принял решение разделить корабли для работы по 2 объектам. Нужно было проследить за всеми, чтобы понять, что же здесь затевается и кем, однако его планам не суждено было сбыться. «Выходим из невидимости», — сообщил зануда. «Объект на подходе. Контакт через 2 минуты». В ту же секунду ожил коммуникатор, и в напряженную тишину салона «Змеи» ворвался прокуренный голос шефа военно-космической разведки. «Алекс, что вы там натворили?» — прогрохотал Джаз. Судя по раскатистому басу, генерал был не расположен к шуткам, поэтому Крас промолчал, ожидая развязки. Ждать пришлось недолго. «Что за войну вы там устроили в Индии? Я только что получил твой отчет. Ты с ума сошел? Кто тебе разрешил разносить вдребезги одну из секретных баз Звездного флота? Даже адмиралам этого не позволено без приказа!» — не унимался Ральф Джаз. «Шеф», — кротко ответил Алекс, — «с этой базой нечисто. Она отсутствует даже в секретном архиве. Там что-то прячут. Я как раз хотел просить вас проверить, что именно, ведь это напрямую связано с наследниками Ли Конга и нападением этого чертова кита на нашу базу». «Ты уверен?» — голос Джаза стал немного спокойнее. «Абсолютно», — ответил Крас. «От нас ушел один из челноков с базы, на котором летят те, кто пытался нас убить. Я его скоро догоню и вытрясу ответ, зачем бойцам Звездного флота нападать на нас». «Черт побери! Эти звезды, где он?» — рявкнул генерал. «Прямо по курсу. Мы только что вышли из невидимости и висим на его пути. Он будет у меня в руках через 5 минут. А еще через 5 я отправлю вам отчет с последними данными». Джаз помолчал пару минут, размышляя о чем-то ведомом ему одному. Алексу даже показалось, что генерал заснул, так долго длились эти минуты. Скоро змея должна была снова вступить в бой. «Не выйдет», — наконец изрек генерал. «Что не выйдет?» — переспросил капитан невидимых, не поняв смысла изречения. «Адмиралы насели на старика Сарагоссу», — прогрохотал Джаз. «Я только что получил предписание немедленно начать разведывательную операцию в центре галактики, так что разворачивай свой челнок и возвращайся на базу Тамола готовить вылет. Старт твоим головорезом назначен завтра утром». У капитана невидимых отвисла челюсть. «Как это, шеф? Ведь я уже почти поймал этих парней. Осталось взять их и вытрясти информацию. Это же дело техники». «Да знаю, знаю», — протянул генерал. «Но приказ есть приказ. Ты же в армии сейчас служишь, в конце концов, а не вольным стрелком». «Генерал, есть еще кое-что», — нервно перебил его Крас, что дозволялось в экстренных случаях. «Мы засекли 5 неопознанных кораблей, которые приближаются к Земле из режима невидимости. Биокомпьютер считает, что это корабли Луунов. Они идут к одной из подозреваемых нами баз». Генерал обнадеживающе замолчал. Затем в эфире снова раздалось натужное кряхтение высшего руководства космической разведки. «Ладно, капитан. Старик Сарагоса не любит долго ждать, и вариантов у тебя немного. Отбери людей для заброски в центр галактики и сообщи о готовности. Срочно нужна свежая информация. Адмиралы готовят большую войну и хотят отомстить этим ящерицам за вторжение». «Понял, генерал». Алекс скосил глаза на приборы. Челнок противника должен был вот-вот выпрыгнуть из облаков. «А что же делать с этими неизвестными террористами?» Джаз засопел, но все же нехотя выдавил из себя. «Действуй по обстановке. Да и не забудь доктора Бристоль отправить срочно в центр ВКР. Тут для нее накопилась работенка. Все. Жду доклада перед стартом. И сам прилетай на совещание завтра вечером. Надо обсудить детали. И не забудь надеть мундир. Будут все шишки. Предварительную вводную по загам для твоих ребят высылаю кодом». После того, как прошелестела кодированная информация, Джаз отключил канал связи. Несколько секунд капитан невидимых сидел молча с отвисшей челюстью и тупо смотрел на экран, где уже появившись совсем рядом в сторону Каракорума быстро уходил воздушный змей. Затем он заставил себя очнуться. Операция принимала новый оборот, но не все было так безнадежно. Джаз разрешил действовать по обстановке, значит, погоню можно было закончить. Да ведь старик отлично понимал, что другой приказ капитан невидимых просто проигнорировал бы. Красс взглянул на карту земного пространства и затем в иллюминатор. Под ними лежала долина великой реки Ганг с бережно сохраненными массивами тропических лесов древности, до сих пор полными всякой гадостью типа маленьких ядовитых змей и просто очень больших змей. Дальше за рекой тот самый хребет Заскар. Чуть левее на западе Дели, символ технического прогресса и главный бизнес-центр мира в 28 веке. «Зануда», — приказал Красс, — «немедленно догнать турбоглиссер и прижать его к земле. Будем сажать прямо в лес. И передай эту информацию на крестоносец». «Вас понял, капитан», — подтвердил биокомпьютер, получение информации металлическим голосом, словно прочувствовал тяжесть момента. Одновременно с этим из невидимости вывалился крестоносец. «Мы здесь, шеф!» — крикнул Макс в эфир, хотя уже и не было особой надобности. «Берем объект в клещи», — сообщил Красс. «Отлично, шеф!» — поддержал его Макс. «Можно открывать огонь?» «По обстановке», — ответил Алекс. «Он нам нужен живой». И два корабля невидимых бросились на быстроходный челнок, стремясь прижать его к зеленому тропическому морю бескрайних лесов, распростершихся внизу. Блеснув желтыми боками, воздушный змей на бешеной скорости попытался уйти, когда заметил погоню. Сначала он резко взял вверх и пронесся перед самым носом змеи, чтобы вновь исчезнуть в облаках, но когда это не удалось, и змея снова оказалась над ним, то бросился вниз, стремясь слиться с поверхностью. Это было ошибкой. Корабли невидимых взяли его в клещи и все сильнее давили к поверхности, одновременно посылая международный сигнал немедленно совершить посадку, который могли отдавать только облеченные военной властью люди. Сигнал был понятен всем кораблям в Солнечной системе. Но беглец не реагировал. И когда воздушный змей опять начал рыскать хищным носом, нащупывая лазейку, крестоносец дал несколько залпов, чтобы отбить у него охоту сопротивляться. «Осторожней, Макс», — предупредил Красс, — «не зацепи его». «Да это я для острастки», — сообщил Макс, — «сейчас возьмем его тепленьким. Пикнуть не успеет». Но вышло все не так. Над зеленым массивом вдруг возникла ослепительная вспышка. На глазах у Алекса и всех остальных ярко-желтый воздушный змей вдруг взорвался, рассыпавшись на миллионы кусочков, которые усеяли несколько гектаров леса. «Макс, черт тебя побери!» — закричал Красс в эфир. «Это ты стрелял?» «Нет, шеф!» — попытался оправдаться озадаченный Макс. «Он сам взорвался. Вот даже Гарри подтвердит, что я не трогал ни одной кнопки». «Святая правда, шеф!» — тут же отозвался Гарри. «Мы не стреляли! Это желтый птенчик сам наложил на себя руки!» «Или ему помогли», — вставило слово Астра. «Несколько секунд назад я перехватила кодированный сигнал. Челнок связывался с кем-то и получил ответ. Возможно, это был не ответ, а сигнал к уничтожению». Змея и крестоносец зависли над местом взрыва воздушного змея. Красс в раздражении рассматривал обгорелые останки, усеявшие широкие листья пальм и землю, а также несколько возникших пожаров на поверхности. Единственная ниточка оборвалась. Красс от досады даже стукнул кулаком по приборной панели. «Осторожнее», — предупредил зануда, Так можно повредить ценное оборудование». «Да заткнись ты!» — рявкнул на него Крас. «Не до тебя сейчас!» «Умолкаю», — согласился зануда. Алекс перевел дух и снова активировал канал связи. «Александр, вы с Максом и Гарри сейчас приземлитесь и соберете останки от этого челнока. Вдруг обнаружите что-то ценное, хотя шанс невелик, но проверить надо. Потом возвращайтесь на базу Тамолла, мы вылетаем туда немедленно». «Ясно, шеф». Александр тоже казался озадаченным. «Прочешем этот квадрат и на базу». Когда змея легла на обратный курс, командир спецподразделения обернулся к Астре. «Удалось засечь, куда воздушный змей отправил сигнал?» «Да», — ответила Астра. «Направление понятно, только это мало что нам дает. Ерунда какая-то. Он отправил сигнал в сторону Тихого океана, и ответ получил тоже оттуда. Только излучатель все время перемещался. Квадрат очень большой». У Краса глаза на лоб полезли. «Океана? Он что, опять с китами переговаривался?» Астра развела руками. «Пока не ясно». Крас откинулся на кресле и молчал до тех пор, пока биокомпьютер не нарушил эту тягостную тишину. Зануда, которому полагалось во время полета невидимых следить за происходящим в обычном и вневременном пространстве, сообщил новую информацию. 5 неизвестных кораблей, предположительно принадлежавших расе луунов, в режиме невидимости прошли мимо базы на территории хребта Алтын-Таг и вышли в обычное пространство на территории Древней России в центре Среднесибирского плоскогорья. «И куда смотрит наша система обороны?» – удивился капитан невидимых. «Почему их никто не атакует? Эти луны, если это они, чувствуют себя здесь как дома». «Зануда, срочно передай новую информацию в центр ВКР. Пусть генерал Джаз с ними разберется как положено». «Прошу прощения», – сдержанно добавил биокомпьютер. «К ним навстречу с базы направляется звено штурмовиков Звездного флота». «Ну, посмотрим», — напрягся Крас. «Неужели их атакуют? Всего одно звено, это немного». Прошло несколько долгих минут. За это время турбоглиссер-змея заложил вираж и вырвался на океанский простор, оставив позади Древнюю Индию. За иллюминатором быстро темнело. Крас бросил взгляд на Шиллу, которая все это время молчала и по-прежнему казалась замкнутой. Она вжалась в свое кресло, с недовольным видом уставившись в иллюминатор. Видимо, все-таки потрясение оказалось слишком сильным. «Штурмовики Звездного флота встретили и проводили неизвестные корабли до базы», — сообщил, наконец, биокомпьютер. «Посадка на территории закрытого сектора произведена». «Ого!» — Крас даже присвистнул. «Чует мое сердце, не обошлось без очередного заговора больших людей. Но после Ликонга я уже ничему не удивлюсь». Астра молча кивнула. «Прибываем на базу Тамолла», — сообщил зануда. И спустя некоторое время турбоглиссер влетел в открывшиеся ворота ангара, замаскированного на склоне вулканического острова. Доктор Шилла Бристоль, не успев прибыть на базу, сразу же выразила желание ее покинуть и срочно вернуться в Северную Африку. Крас ее не удерживал. Где-то в глубине души он даже был этому рад. Нужно было обдумать, как быть с ней дальше. Кроме того, у него был прямой приказ Джаза сплавить доктора побыстрее в центр ВКР, а Алекс с радостью так и сделал. Правда, пришлось часок подождать, пока из центра прибудет беспилотный турбоглиссер, вызванный по такому случаю специально для Шиллы Бристоль. В ангаре базы Тамолла находилось сейчас всего 4 корабля, и на каждый из них Алекс имел свои виды. Четвертым был Ястреб М, уже побывавший в центре галактики, но не гонять же его туда-сюда из-за одной, пусть и важной персоны. Боевой корабль невидимых был слишком велик для таких целей. Не успела Шилла отбыть в направлении Африки, как прилетел крестоносец, на борту которого находилось несколько мелких обломков взорвавшегося челнока. Как и ожидалось, ничего существенного на первый взгляд обнаружить не удалось. Обломки капитан велел сразу передать Астре в лабораторию. Алекс встретил своих подопечных на стартовой площадке, когда они, все четверо, веселой компанией вывалились из люка корабля. «Рад видеть вас, бродяги!» — приветствовал их Алекс, обнявшись со всеми по очереди. «Осторожнее, черт!» — сказал Крас, когда неуклюжий Гарри чуть не помял своего командира. «А это вам, шеф!» — сказал Макс, вытаскивая из багажного отсека крестоносца за лапы тушку какого-то странного животного и протянув ее капитану. «Подарок с очаровательной планетки Зулоус-16!» Крас с нескрываемым ужасом уставился на чудище небольших размеров. С виду оно походило на ящера с перепончатыми крыльями, в которых зияли дыры с опаленными краями, отверстия от залпов лучевого ружья. Его усеянный зубами клюв недвусмысленно намекал на хищнические наклонности. «Что это, Макс?» — удивился подарку Крас. «Небольшой дроздоногуз», — невозмутимо ответил коротышка. «Я его подстрелил, когда он пытался залететь в палатку Гарри и откусить ему ногу». Крас перевел взгляд на Гарри. Обе ноги были на месте. «К счастью», — засопел Гарри, словно оправдываясь перед начальством, «он и правда успел вовремя. Эти твари очень опасные». «Но они еще и очень вкусные, шеф», — продолжал Макс, размахивая тушкой дроздоногуза прямо перед носом капитана невидимых. Он кивнул на стоявшего рядом японца. «Отдайте его Исиру, и он приготовит отличное жаркое. Он у нас в этих вопросах просто профи». «Так точно, капитан», — подтвердила Исиру. «Пальчики оближете». Алекс все еще с подозрением смотрел на это существо, напоминавшее ему древнего птеродактиля. «А ты уверен, что оно съедобное?» — уточнил Крас, протянув руку и осторожно поводя пальцем по острым зубам хищника. «Уверен, шеф», — кивнул Макс. «Ядовитых тварей на этой планетке тоже хватает, но эта птичка вполне безопасная». «При укусе дроздоногуза яд не выделяется», — добавил Исиру. «Это же не кобра и не рыба-собака, ее мясо вполне съедобно, хотя, должен признать, немного жестковато, поэтому в пищу используется в основном гуска». «Ладно», — нехотя согласился Крас, — «уломали». «Исиру, забери его на кухню, я обязательно отпробую как-нибудь твое жаркое из этого в общем, из этого экзотического ящера. А пока отдохните часок и жду всех в кают-компании. Есть очень срочный разговор». «Все понятно, капитан», — откозырял Исиру, пожалуй, излишне осторожно принимая из рук Макса тушку совсем безопасного дроздоногуза и устремляясь за своими сослуживцами, которые уже рассаживались в мини-турбо-глиссер.